Глава 6. Официантка ушла выполнять заказ, а Юля, вдруг грустно улыбнувшись, произнесла: «Я знаю, как я выгляжу со стороны, восхваляя своего племянника. Все эти «я ж мать» — это про меня. Но я не стесняюсь этого. Да, он всего лишь мой племянник, но так получилось, что воспитывала его я». Юлия сделала глоток воды и замолчала. Алина, боясь задавать вопросы, тоже молчала, подумав, что раз уж Юлия завела этот разговор, то только она вправе решать, продолжать ли его дальше. «Знаете, Алиночка, мой племянник — очень неординарный мужчина. Говорю это сейчас со стопроцентным убеждением. Он всего в жизни добился сам, с нуля, без чьей-либо помощи, и исключительно своим умом и трудом. Он богат и успешен. Имеет прекрасный дом и много где побывал. Но нет в его жизни достойной женщины». Юлия грустно вздохнула и опять замолчала. «Нет?» «Нет», — Юля отрицательно покачала головой. «Знаете, Алиночка, в народе бытует мнение, что богатым и успешным мужчинам легко найти женщину». «А разве это не так?» «Не в его случае!» — темпераментно возразила Юлия и резко замолчала. Алина тоже сидела молча, понимая, что ее новая знакомая просто подбирает слова, чтобы объяснить, и даже не столько ей, сколько самой себе. Спустя несколько секунд она продолжила. «Может показаться, что он слишком требователен в отношении женщин». Увидев немой вопрос в глазах своей собеседницы, Юля поспешила пояснить. «Богатому и успешному мужчине не так просто найти женщину, которая будет ему равной». «Ваш племянник предпочитает иметь отношения с бизнес-леди?» — высказала догадку. «О, нет. Такие дамы, как правило, и сами редко ищут отношений. Знаете ведь, как говорят». Грустно улыбнулась и продолжила. «Когда у мужчины появляется много денег, ему хочется много женщин. А когда у женщины появляется много денег, она понимает, что она может обойтись и без мужчины. Они лидеры по своей натуре. Руководят на работе, руководят дома. А это уже перекос, согласны?» Юля грустно улыбнулась. «Да, скорее всего. Не задумывалась над этим», — проговорила задумчиво Алина. «Видимо, так и есть». «Алиночка, равный — это не про доходы женщины. Равный — это про ее внутреннее содержание, личность, восприятие жизни, про книги, на которых выросли, про фильмы, которые приятно вспомнить и вместе пересмотреть, про музыку, в конце концов». Ее собеседница улыбнулась и, опережая мысль Алины, призналась. «Каюсь, тут мое воспитание. Мне самой сложно было найти мужчину, который считал бы меня равной себе. Да, мы, женщины, уступаем в каких-то вопросах мужчинам. Но есть ведь и те области, где мы превосходим мужчин. Уверена, вы прекрасно меня понимаете». «Думаю, да». Юля, услышав, что Алина соглашается с ней, обрадовалась. «Знаете, Алиночка, моему племяннику неинтересна женщина, которая ничего из себя не представляет. Принято считать, что взрослые мужчины предпочитают молоденьких, значительно моложе себя женщин, и желательно дурочек, заглядывающих в рот своему мужчине». «Ну, тут много примеров, так что неудивительно, что сложились такие стереотипы. Опять же, спрос рождает предложение». Алина опять согласилась со своей собеседницей. «Да, вы правы. Но это все не про него. У него даже есть одно, правда, несколько грубоватое высказывание, касающееся таких вот перекосов». «И какое, если не секрет?» «О чем мне с ней трахаться?» Алина, услышав это высказывание, невольно рассмеялась. Этот незнакомый ей мужчина, несомненно, обладал незаурядным умом и оригинальным взглядом на женщин. Смеясь, она прокомментировала. «Очень ёмко сказано. Очень». Юлия же лишь глубоко вздохнула и кивнула. Он не воспринимает женщин, которые хотят быть зависимыми от мужчины. Нет, бесспорно, многих мужчин такие отношения устраивают. Это удобно, в какой-то мере. Да уж, Алина улыбнулась одними губами. Удобно. Для такой женщины ты царь и бог, просто потому что она сама по себе никто. Да, так и есть во многих семьях. Поверьте, я знаю это. Юля совсем невесело улыбнулась. Молодые, красивые и не всегда ведь глупые, но полностью зависимые от мужчин женщины. Так вот, такие отношения — это не про моего племянника. Он пробовал. Не получилось. Не прельщают. Юля тяжело вздохнула. Алина ее не перебивала. «Мой племянник — красивый мужчина. Он нравится женщинам. Женщины интересны ему. И я знаю, что время от времени он встречается с ними. Но только вот мне он своих избранниц не представляет. Только ради бога не подумайте, что я ревную. Тут другое», — Юлия печально улыбнулась и договорила. «Годы идут. Ему в этом году исполнится 47. Печально это признавать, но, кажется, внуков я уже не дождусь». «Не знакомит, значит, считает, что они не стоят вашего внимания. Не хочет расстраивать пустыми надеждами. Это как раз идет только в плюс вашему племяннику». «Да, возможно, вы правы». Юля отпила глоток воды, помолчала и продолжила. «У меня нет своих детей. Не сложилось. Не случился в моей жизни мужчина, от которого я готова была бы родить ребенка. Даже если только и для себя. Алиночка, а у вас есть дети?» «Да, дочь. В прошлом году закончила школу с золотой медалью. Сейчас она студентка очень престижного университета. Учится в другом городе». Алина гордилась своей дочерью, а потому, вспомнив слова Юлии, рассмеялась. «В отношении дочери я та еще, я ж мать». Юля, поняв, что ее новая знакомая имеет в виду, тепло улыбнулась. «Дорогая моя, вы уже счастливая женщина. Мужчины приходят и уходят, а наши дети остаются с нами до конца». «При условии, что мы правильно их воспитали», — договорила уверенно Алина, имея в виду только свою дочь. «Ваш заказ», — подошедшая девушка-официант улыбнулась и поставила перед ними тарелки. Новым блюдом оказалась форель, запеченная в духовке, выложенная на листья салата, присыпанная сверху кунжутными семечками и сбрызнутая каким-то соусом. «Приятного аппетита!» Официантка ушла, а женщины, одновременно взяв в руки приборы, отрезали по первому кусочку рыбы, положили его в рот, прожевали и одновременно восхищенно выдохнули. «Божественно!» «Согласна». Юля довольно улыбнулась и вернулась к разговору. «Что касаемо детей, то вы, безусловно, правы. Что посеешь, то и пожнешь. Это не на пустом месте родилось. Алиночка, предлагаю не портить впечатление от блюда серьезными разговорами. Очень уж мы непростую с вами тему затронули. А уже потом под кофе продолжим. Не слишком я вас задержу своими разговорами?» «Поддерживаю». «Нет, Юля, не слишком. Я могу себе позволить не спешить домой». Алина перевела взгляд на рыбу в своей тарелке, а потому не увидела того, как пристально на нее посмотрела Юлия.